Глава 23. Коль не от сердца песнь идет, она не стоит ни гроша, а сердце песни не споет, любви не зная совершенной. Мои консоны вдохновенны, любовью у меня горят и сердце, и уста, и взгляд. Бернардо Вертодонт, трубадур, коль не от сердца песнь идет. «Нет, ваше высочество, я пожалела, что коньяк в рюмке закончился. Но прямо сейчас я на работе, а свое дело я стараюсь сделать как можно лучше». Принц несколько секунд помолчал, не отрывая пристального взгляда от моего лица. Я отвечала ему тем же, правда смотрела без агрессии, спокойно и прямо. Карие глаза немного раскосы, обрамленные длинными черными ресницами. Высокий лоб. Черное, как вороное крыло, волосы, прямой нос, тонкие губы, чуть выпеченный подбородок. Аристократ. Порода читается мгновенно, при одном взгляде на лицо. «Вы сильная женщина, Ларинара Мариса», — вынес вердикт принц. «Я предпочитаю общение в неформальной обстановке, танцы, прогулка по парку, чаепитие, игры, наподобие шарат». Я кивнула, показывая, что приняла к сведению информацию. «Мне нужны сутки на общение с клиентками, доступ к помещениям, выделенным для вашего общения с невестами, и двое-трое слуг для исполнения моих указаний. Со мной прибудет моя команда. Они справятся с большей частью задач». «Сутки? То есть послезавтра вы снова появитесь здесь?» В глазах принца мелькнуло и пропало непонятное выражение. «Хорошо. Я отдам приказ. Вас встретят и проводят в нужные комнаты». «Отлично. Я надеялась, что моя улыбка вышла искренней. В таком случае, ваше высочество, позвольте мне откланяться». Опять это выражение в глубине карих глаз, как у школьника, задумавшего пакость. Но держать меня принц все же не стал, а дорогу до выхода из дворца я нашла самостоятельно. Оказавшись в агентстве, я объявила общий сбор. «Работаем в императорском дворце. Дарина, не падай в обморок. Сегодня обзваниваешь 5 претенденток, выбранных принцем». Я вручила секретарше анкеты. «Арлия», — повернулась я к Гаргулье, «собираешь все необходимые вещи для стандартных свиданий в неформальной обстановке. Лантар поможет доставить эти вещи во дворец. Все ясно?» «Послезавтра нужно быть там, готовыми к любым капризам его высочества. Вопросы есть? Нет? Превосходно! Тогда вперед работать!» Когда народ разошелся, я вопросительно посмотрела на оставшегося сидеть в кресле Андрея. «Что не так?» «Я не понял, что делать мне?» «Ничего», — я пожала плечами, «без особого разрешения его высочества». «Непризнанные бастарды во дворец не допускаются!» «Маринка!» – нахмурился Андрей. «Что? Что, Маринка? Думать надо было, когда полуэльфийку в жены брал!» Дверь хлопнула. Похоже, реальность, с которой столкнулся Андрей, по душе ему не пришлась. Но это только его проблемы. Пусть взрослеет. Самостоятельно. Каждый в агентстве до вечера занимался своим делом. Вечером в мой кабинет заглянула Дарина. «Мариса, вот данные о претендентках. Их 4. «А пятая куда делась?» – вздохнула я. «Уехала с родителями, к драконам». «Ну что ж, одной головной болью меньше. Пусть там себе мужа ищет. А я постараюсь этих 4 при дворе пристроить. Не за принца, так за его министров, может, выдам». Я отпустила Дарину. А сама начала знакомиться с анкетами претенденток. Эльфийка-драконица, дриада-вампирша. Все из знатных и богатых семей. Все красавицы и умницы. Все согласились участвовать в отборе для принца. Причем я подозревала, что согласились с радостью. 4 невесты, 4 головные боли. Элиара Рон Гантанариус, эльфийка, дочь герцога Гартанариуса. Уже больше 30 лет занимавшегося поставками продовольствия к императорскому двору. Большая честь и очень хорошая прибыль, надо заметить. Голубоглазая блондинка. Склочная стерва, скрывавшаяся за маской ангелочка. расчетливая, но не блиставшая знаниями. Основные умения – игра на конкоре, местном пианино, пение, танцы. Лагаса Нол Дираниус, дриада, дочь графа Дираниуса, иноземного посла, синеглазая шатенка, умница, тихушница, добра со слугами, знает себе цену, владеет 3 иностранными языками и магическими навыками. Основные умения танцы, пение, рисование. Гарана Артан Ваширанар, вампирша, дочь князя Ваширанар, известного ученого, последние годы успешно скрещивавшего магию и науку. Семья неплохо жила на патенты от его изобретений, в основном технических. Черноглазая брюнетка, хитра, улыбчива, стервозна. Нож в спину, может, и не вонзит, а вот сплетни запросто распустит, без малейшего угрызения совести, и будет невинно хлопать глазками, уверяя, что ни в чем не виновата. Основные умения – вышивка, вязание, игра на мандолине, пение, танцы. Вадара Урн Паренлор – драконица, дочь герцога Паренлора, владевшая многими акрами плодородной земли, на которой выращивались продукты для магазинов столицы и ближайших окрестностей. Рыжая, с зелеными глазами, гордячка, самоуверенно не особо умна. Основные умения – игра на конкоре, пение, танцы, плавание. Закончив чтение, я отложила анкеты на край стола и качнула головой. Отбор обещал быть интересным и нервным. Радовало только, что ни я, ни моя команда жить во дворце не собирались. Отработали день и по домам. А эти ядовитые змеи пусть друг друга без нас жалят. К дворцу мы с командой прибыли рано утром. Местное лиловое солнце еще только начало всходить над горизонтом, когда мы вчетвером предстали перед клевавшими носом стражниками.